Послание к евреям. Библия говорит, по плодам их узнаете их. Вы можете узнать качество фруктового дерева по качеству его плода, который оно приносит. Так и с верующим христианином. Стать христианином означает пережить изменения во всей жизни. Называться христианином не является просто ярлыком, это жизнь. Когда человек принимает Иисуса Христа как своего личного спасителя, перемены происходят в жизни изнутри. Реакция и отношения становятся иными, и в конце концов влияние производится на каждый аспект жизни. Быть христианином является в основном быть подобным Христу. Это производится не нами, но Господом Иисусом Христом, когда мы разрешаем Ему жить в нас и через нас. Это включает покорность и отдачу Ему, автору нашей жизни и поведения. Какая польза от яблони, когда нет на ней яблок? И какая ценность быть христианином, если жизнь не показывает этого? Мы становимся христианами и получаем прощение грехов, как доступный дар от Бога, который по своей благодати простирает его нам в результате нашего простого доверия в обеспечении смерти Христа на Голгофе. Принять дар одно, а применить его в нашей жизни другое. Имеются результаты правильного отношения к Богу и имеется плод этой прекрасной жизни. Эта истина представлена нам в продолжении нашего изучения 12 главы послания к евреям. В 14 стихе сказано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Это одно – быть в мире с Богом, и совершенно другое – быть в мире с другими людьми. Конечно, быть в мире с другими должно быть естественным результатом пребывания в мире с Богом. Потому что христиане имеют мир с Богом, их жизнь должна быть больше в мире с людьми, которые не имеют этого мира с Богом. Теперь, потому что мы мирные, не означает, что мы должны отказаться от своих убеждений, но означает, что мы будем более вежливые, внимательные и готовые соглашаться с тем, что законно, и не будем искать споров. Мы можем стоять за праведность и в то же самое время иметь мир. Многие христиане, кажется, думают, что если они христиане, то это освобождает их от обыкновенных обязанностей. Господь Иисус был совершенным джентльменом, снисходительным, внимательным другим людям и тактичным, даже хотя Он был твердым и беспощадным в своем отношении к греху. Мы также должны помнить, что истинная святость жизни будет включать больше, чем дружелюбную жизнь с другими людьми. Она включает жизнь святости пред Богом. Это причина, почему упоминается о святости, без которой никто не увидит Господа. Писатель этого послания уже описал верующих как «братья святые». Это положение каждого верующего христианина. Он наслаждается святостью положения. Бог принимает его как праведного во Христе. Наше призвание – быть святыми. Но наше ежедневное поведение может не соответствовать нашему божественному призванию, поэтому мы должны стремиться или достигать освящения. С намеренной решительностью мы должны искать ежедневного очищения от осквернения. Мы должны намеренно избирать то, что ведет к благочестию. Види, потому что Иисус Христос занял наше место в плате за наш грех посредством своей смерти, и Бог Отец принял это как плату за наш грех, мы приняты Богом как праведные во Христе в момент нашего уверования. Но быть праведным в нашей ежедневной жизни – что-то другое. Это практическое освящение. Здесь мы, как верующие, имеем три предупреждения, чего мы должны постоянно остерегаться. Первых два находятся в 15 главе, где сказано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Выражение «лишился благодати Божией» встречается в других местах. В послании к евреям 4 главе 1 стихе встречается то же самое греческое слово, переведенное «не оказался кто», означает не приобрести данной привилегии покоя Бога. Послание к римлянам 3 главе 23 стихе тоже словом означает несостоятельность жить по стандарту славы Божией. Наше рассматриваемое место можно сравнить с выражением в послании к Галатам 5 главе 4 стихе. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Апостол Павел говорит, они перестали находиться в сфере, где господствует благодать. Наше же место говорит о недостижении и ненаслаждении всем, что делает возможным благодать. В жизни многим христианам, к сожалению, недостает наилучшего, чего Бог желает для их жизни. В Евангелии от Матфея Иисус дал иллюстрацию о рабе, у которого не хватало усердия и посвящения, чтобы употребить дарованный ему талант во время отсутствия его господина. Когда вернулся господин его, этот талант был забран у него. Этот неверный раб не был убит, как были убиты враги господина, но он заплатил тяжелую цену за лишение благодати Божией. Бог желает, чтобы мы знали его обильную благодать и все его обильные благословения. Второго, чего мы должны остерегаться, это горького корня или горечи. Наше место предупреждает, чтобы какой горький корень не возникнул и не причинил вреда. Чувство в сердце, как корень в земле, он должен или засохнуть, или умереть, или быть выкопан, чтобы не вырос. Мы должны предавать смерти всякий горький корень и не позволять ему всходить в нашей жизни. Если наше сердце преисполнено любовью Божией, и если мы через послушание пребываем в постоянном наслаждении этой любви, то тогда эта любовь умертвит горечь. Мы также исполним увещание послания к Ефесянам 4 главы. «Всякое раздражение, горечь, и ярость, и гнев, и крик, и злословие со всякой злобою да будут удалены от вас. Таким образом, корень не взойдет, и его горький плод, упомянутый, не причинит другим осквернения». Третьего, чего мы должны опасаться, упомянуто в стихах 16 по 17. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того желал наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Эти стихи говорят о удовлетворении греховных желаний плоти, которые выражаются в двух формах – половом грехе и вредном увлечении пищей. Нужда в святой жизни представлена нам в свете того, что случилось с Исавом. Исав вырос в тех же условиях, в которых рос его брат Иаков, однако в нем не было и признака духовной жизни. Он был заклейменный, как непристойный и не желающий духовных привилегий и ответственностей. Он обращался с духовным, как с ничего не стоящим, и доказал это, продав свое первородство за немедленное удовлетворение аппетита. Исав ничуть не заботился о своем первородстве, праве быть священником в семье, и он ничуть не заботился о том, чтобы быть в родословии, из которого произойдет Мессия Христос. А что касается наследства, двойной части его отца имущества, он предпочел тому, что можно иметь теперь, вместо того, чтобы получить его в будущем. И так он продал первородство за скудную порцию чечевицы. Позже Исав желал благословения. Чересчур поздно он осознал ценность того, что он так легко выбросил. Некоторое время Исав не сожалел о потере права быть священником в семье, и хотя он и не заботился о привилегии быть в родословной пришествия Христа, однако он желал двойную часть имущества. Он желал эту часть благословения. Обратите внимание, что Исав обнаружил, но не мог переменить мысли отца, хотя и попросил о том со слезами. Исаак благословил Иакова. И несмотря на то, что Исав умолял и просил изменить свое действие и благословить его, все было напрасно. Исав был навеки проигравшим, потому что он так мало ценил духовные реальности и выбрасывал их за краткий момент физического довольства. Этот принцип еще остается в силе. Мы, верующие, которые не ценим золотыми возможностями для того, чтобы наслаждаться плотскими желаниями, в конце будем платить за это. Эта мысль подчеркивается в этом месте, ибо Бог имеет твердое повеление, чтобы мы, как верующие, стремились к святости. Мы не должны возвращаться к греховному, ибо если вернемся, если удовлетворимся меньшим, если обменяем духовное на земное, как сделал Исав, мы определенно будем сожалеть об этом. Будем жить для Господа. Аминь.